Недоноски. Нагретые белые стены исполнены ровного света. Не видно фонтанки, скудной лужей расползшейся по липкой низине. Не видно тяжелого кружева набережной, захлестнутой вспухшими кучами нечистот из рыхлого черного снежного месива. По высоким теплым комнатам бесшумно снуют женщины в платьях серых или темных. Вдоль стен, в глубине металлических ваночек, лежат с раскрытыми серьезными глазами молчащие уродцы. Чахлые плоды изъеденных, бездушных, низкорослых женщин, женщин деревянных предместий, погруженных в туман. Недоноски, когда их доставляют, имеют весу фунт полтора. У каждой ванночки висит табличка «Кривая жизни младенца». Нынче это уж не кривая. Линия выпрямляется. Жизнь в фунтовых телах теплится уныло и призрачно. Еще одна неприметная грань замирания нашего. Женщины, кормящие грудью, все меньше дают молока. Их немного, кормилец. 5 на 30 младенцев. Каждая кормит 4 чужих и 1 своего. Так в приюте и произносят скороговоркой. 4 чужих, 1 свое. Кормить надо через каждые 3 часа. Праздников нет. Спать можете 2 часа сряду, не более. Каждый день женщинам, к груди которых по 7 раз в сутки присасываются 5 синих тонких ртов, выдают по 3/8 хлеба. Они стоят вокруг меня, грудастые, но тонкие, все 5, в монашеских своих одеждах, и говорят. Докторша высказывает, молока мало даете. Дети в весе не растут. Душой бы рады. Кровь, чувствуем, сосуд. К извозчикам бы приравняли. В управе сказывали нерабочие. Пошли вон мы нынче вдвоем в лавку. Ходим, ноги гнутся. Стали мы, смотрим друг дружке в глаза. Падать хотим. Не можем двинуться. Они просят меня о карточках, о дополнениях, кланяются, стоят вдоль стен, и лица их краснеют и становятся напряженными и жалкими, как у просительниц в канцелярии. Я отхожу. Надзирательница идет вслед за мной и шепчет. Все нервные стали. Слова не скажешь, плачут. Мы уж молчим, покрываем. Солдат тут к одной ходит. Пусть ходит. Я узнаю историю той, которой солдат ходит. Она поступила в приют 1 год назад. Маленькая, крохотная, деловитая женщина. Только и было у нее большого, что тяжелая молочная грудь. Молока у ней было больше, чем у всех других кормилец приюта. Прошел 1 год. 1 год карточек, корюшки и размножившихся скрюченных телец, на ходу выдавленных безликими, бездумными женщинами Петрограда. Теперь у маленькой деловитой женщины нет молока. Она плачет, когда ее обижают, и злобно тычет детям пустую грудь и отворачивается, когда кормит. Дали бы маленькой женщине еще 3/8. Приравняли бы к извозчикам, сделали бы что-нибудь. Ведь рассудить-то надо. Детей-то ведь жалко, если не помрут. Из детей юноши и девушки выйдут. Им жизнь делать надо. А что, как они возьмут, да над 3/8 жизни сделают? И выйдет жизнь куцая. А мы на нее, куцую, довольно насмотрелись.